Глава 41. Ее мужчины. Хейс. «Мне нужно вас сфоткать. Вы на близнецов похожи!» — говорит Айви на выходных, когда заходит в спальню с кухни и дарит нам со Стефаном улыбку. «Неправда», — возражаю я, поправляя на себе бордовое поло. «На Стефане такое же, только темно-синее». Он осматривает себя и хмыкает. «Может быть, и да, но только потому, что это ты нас собирала, и ты сама выбрала эти поло!» «Мне было весело», — говорит Айви, выпрямляет спину и идет к нам. «Вчера она купила для меня одежду, потому что за лето я подкачался и не успел подобрать гардероб». «Вы оба прекрасно выглядите». Она поправляет мой воротник, хотя поправлять там нечего. Я засматриваюсь на ее ладонь на моей груди. Как приятно. Жаль, что она убирает ладонь, чтобы поднести палец к губам. «Может, мне написать пост? Как подобрать секси-образ для гольфа? Красивая одежда для...» Она замолкает. Я буквально услышал, как она говорит «моих мужчин», хоть она и проглатывает эту фразу. Я бросаю взгляд на Стефана, и в груди теплеет. «Почему?» «Не знаю. Может, потому что мне нужны такие моменты?» «С нами тремя. Может, именно это сделает меня счастливым?» «Может. Мы словно необычная команда. Готовимся к важному мероприятию. Не даю себе утонуть в мыслях. Киваю в сторону дивана, на котором лежит подарок для нашей женщины. «Раз ты одела нас, мы оденем тебя», — говорю я. «Мы тоже умеем выбирать одежду», — добавляет мой соучастник. Айви обводит жестом свое красное летящее платье, а потом поднимает на нас вопросительный взгляд. «Я уже выбрала свой наряд. Я не буду играть в гольф, так что мне штаны не нужны». Я делаю шаг вперед и поднимаю ее юбку. На ней белые хлопковые трусики. «С чего ты взяла, что мы купили штаны?» Она удивленно приоткрывает рот. Стефан идет в гостиную. «Мы купили кое-что интересное на потом». Он возвращается, держа в руках белую коробку, украшенную красным бантом. Когда она открывает коробку и достает красные кружевные трусики с вшитым вибратором, я вижу, как у нее перехватывает дыхание. «Положи их в сумочку. Мы скажем тебе, когда их надеть», — говорит Стефан, запускает руку в карман, достает пульт и отдает его мне. «Чтобы немного подразнить тебя». У нее блестят глаза. Она послушно сует трусики в сумочку. Надеюсь, одна мысль о них будет возбуждать ее весь день. Мы выходим. Айви будто уже заведена. На гольф-площадку мы приезжаем вместе. Но мне неловко. Странно выходить из машины и с женой, и с другом. Я чувствую себя лжецом, потому что я и есть лжец. Я погряз в притворстве. Или же... Не могу избавиться от этого ощущения, пока парковщик вытаскивает из машины клюшки для гольфа и отгоняет ее, чтобы припарковать, а мы втроем идем к клубу. Я тону во лжи. И речь не про брак с Айви. Речь про нашу правду. Правду про нашу личную жизнь. Ненавижу себя за то, что могу поцеловать Айви на прощание, в то время как Стефан не может сделать того же. Это поле принадлежит Вайлдеру Блейну, владельцу футбольной команды Renegades. У него есть маленькая дочка, так что он хотел, чтобы площадка подходила для семейного отдыха и построил детское поле для мини-гольфа. Айви не играет в гольф, поэтому планировала потусить с Триной, пробуя мини-гольф. Мне больно ее отпускать. Я испытываю что-то прямо противоположное теплу, которое грело меня в квартире. Честно, этого я не ожидал, поэтому не понимаю, как вести себя дальше. Хотя, может, и понимаю. Может, нужно идти напролом. Украдкой смотрю на своего капитана, на прекрасного друга, которого я так хорошо знаю. Во всех смыслах. Вдвоем мы идем к полю, куда Стюарт уже отнес клюшки. Я осматриваюсь, убеждаюсь, что мы одни. Все чисто. «Стеф?» — начинаю говорить я. «А!» «Что сказать? Что спрашивать? Что, блин, мне делать?» Мы стоим в паре метрах от гольф-машин на устеленном травой холмике. «Она ведь не только моя», — выдаю я, потому что решил наплевать и оторвать пластырь одним движением. Он медленно расплывается в улыбке. «Неужели?» «Да», — говорю я, запуская пальцы в и без того лохматые волосы. «Мне сложно так открываться ему, потому что я не хочу превратиться в отца, ходить по жизни широко распахнутым сердцем. Не хочу, чтобы мне его разбили». Но что-то изменилось, когда Айви упала на лед. Я изменился. Беру себя в руки. Неважно, насколько это все неловко. Неважно, что холодным быть гораздо проще. Мне больно думать, что завтра все закончится. «Нам не нужно идти на свадьбу», — говорю я. «Свадьба бывшего была одной из главных причин, по которым мы решили не разводиться. План был пережить эти два выхода в свет, а потом тихо развестись». «Да, плюс один ей больше не нужен», — замечает Стефан. Высказывание очевидное. Он предлагает мне самому развивать разговор. «В нашу первую встречу с Айви я вызвался сходить с ней на эту свадьбу. А сейчас, когда ей это больше не нужно, я чувствую себя потерянным. Будто на мне ботинки не того размера, а я продолжаю в них топать». «У нас, — я говорю за Стефана, — осталось сегодня и завтрашний ужин. Мне хочется остановить время, лишь бы не задавать следующий вопрос. Что дальше?» Стефан не выдает ответ тут же, как сделал бы в любой другой ситуации. Он раздумывает, пришпиливая меня к земле проницательным взглядом. А потом говорит. «Думаю, ты должен это у себя спросить». «Черт! Он прав. Но он хороший друг, поэтому добавляет. Что ты сам хочешь делать дальше?» Кажется, я начинаю понимать. В голове формулируется некоторое представление, но как бы под его тяжестью все не обвалилось. «А ты? Что ты хочешь? Ты так спокоен?» Он смеется и хлопает меня по плечу. «Мы с тобой на разных этапах. Я с самого начала знал, чего хочу». Эта фраза будто бьет меня по лицу. «Сейчас я хочу того же, только сильнее». Я не могу сдержать гримасу боли, нервно растираю подбородок ладонью. «И кого мне винить за это чувство? Стефана? Или собственное осознание?» Я сглатываю, прежде чем признаться. «Мне кажется, я тоже». «Боже, было сложно, но необходимо». Стефан расплывается в широчайшей улыбке. «Добро пожаловать в клуб! Пойдем надерем им задницы!» Он не спрашивает меня, что дальше, что мы будем делать. Такие важные решения нужно принимать одно за другим. Потихоньку. Сейчас пора подумать о гольфе. На поле мы со Стефаном в одной команде. Что нам подходит? В конце игры мы вырываемся вперед. Джесси подходит к нам с игривой улыбкой. «Вас не предупредили, что начальнице нужно поддаваться. Стефан смеется. Почему-то мне кажется, что тебе такое бы не понравилось. Ты прав, говорит она и кивает в сторону ресторана. Пойдемте. Мы втроем идем внутрь. Джесси обращается к Стефану. Я слышала, что тебя номинировали на спортсмена года. Ага. Я приду смотреть, как тебе вручают награду. Я рада, что ее заслужил один из моих игроков. Это большая честь. Надеюсь, так и будет, говорит Стефан. Я восхищаюсь тем, как уверенно он с ней держится. Я завидую этой его легкости в любой ситуации. Его спокойствию. Он всегда знает, чего хочет. Мне нравится побеждать по справедливости. Поэтому вызываю вас еще на одну игру, говорит она Стефану. А потом поворачивается ко мне. Пойдем найдем твою жену. Твою. Как поцелуй перед расставанием. Это слово меня укололо. Мы с Джесси находим Айви в ресторане и садимся за стол. Стефан не с нами. Как-то неправильно. Чувство неправильности мучает меня весь обед, пока я болтаю с Джесси, и мы фотографируемся все вместе. Мучает, пока Айви разговаривает с друзьями Джесси, потом с Триной, Райкером и Чейзом. Мучает, когда обед подходит к концу. Все фото сделаны, и Парвати спрашивает, можно ли их запостить в понедельник. И это самое неприятное. Знаешь, а давай еще щелкнемся со Стефаном, прошу я. Не объясняю зачем, но когда я зову Стефана к нам, мука заканчивается. Теперь все правильно. Фото сделано. Пора переходить к делу. Поворачиваюсь к Стефану и говорю. Пора развлечься. Он что-то шепчет на ухо Айве. Я замечаю, как она затаила дыхание, а потом жадно схватила сумочку. И вот она уже идет в женскую уборную.